Глава 14. Эдвардик плыл все дальше и дальше. Две ночи спустя теплоход вошел в зону подводных лодок. С раннего утра понедельника погода была отвратительной. С северо-востока налетел шквальный ветер, пошел мокрый снег. Спасательные шлюпки пришлось втаскивать на палубу и закрывать брезентом, иначе они были бы затоплены или разломаны 30-футовыми волнами. Грисволд, подсчитывая ущерб из-за разбитой посуды, сломал вращающееся кресло, на котором сидел. Ни один пассажир, хотя бы до некоторой степени, не остался невосприимчив к штормовой погоде. В понедельник вечером только Летроп и Макс, пошатываясь, вышли в кают-компанию. Во вторник вечером там уже было пусто. Ближе к среде шторм утих. Можно было даже ходить, сохраняя более или менее равновесие. Утро среды выдалось сумрачным и очень холодным. По морю гуляли вялые тяжелые волны. Снова кричали чайки. Около 8 часов Эдвардик настиг и обогнал другой лайнер, следовавший в том же направлении. Тот прошел примерно в миле от теплохода и казался серым и невыразительным. Корабль-призрак на фоне грифельного моря. Яркий белый огонек, мигающий со стороны мостика, сигнализировал азбукой Морзе, что это Андалузия, один из круизных лайнеров компании White Planet. Стоявшие у поручней стюарды разглядели в бинокле 6-дюймовое орудие, расположенное на корме, тогда как все вооружение Эдвардика ограничивалось капитанским револьвером и винтовкой 22-го калибра, принадлежащей второму механику. Два ненастных дня опустошили сознание Макса Мэтьюза, об убийствах он тоже почти не думал. Как, вероятно, и остальные пассажиры. Под конец все его мысли были такими же элементарными, как у какой-нибудь собаки, и он чувствовал себя так же, как больная собака. Все прочее отодвинулось куда-то далеко. В полудреме, валяясь на койке, обложенной подушками, он иногда припоминал свою жизнь. Перебирал каждую упущенную возможность, каждый срыв в алкогольное забытье, каждое неверное суждение. Огромный призрачный корабль с сотнями закрытых кают стал его вселенной. А иногда он размышлял о Валери Четфорд. Валери Четфорд. Впоследствии он не мог вспомнить, когда именно впервые начал подозревать ее со всей определенностью. Возвращаясь к тому моменту, когда в уме его впервые забрезжила мысль о ее виновности, он припомнил, что зерно подозрения было посеяно случайным замечанием Джерома Кенворти. Произошло это утром в понедельник, когда погода уже начала портиться, незадолго до того, как Кенворти поспешил уединиться в своей каюте. Все остальные, впрочем, сделали то же самое. Мэтьюс в компании Кенворти, доктора Арчера и Летропа, пытался сыграть в шаффлборд на шлюпочной палубе. Кенворти процитировал слова Валери. «Надо отдать должное дьяволу. Гитлер — великая личность, и нельзя винить немцев за то, что они последовали за ним». Повод вроде бы пустяковый. И Макс не вспоминал слова Валери, пока в понедельник вечером его не посетили кошмары, сопровождаемые первыми приступами морской болезни. Благодаря некоторым замечаниям сэра Генри Мэривейла, подсознание Мэтьюза включалось в работу и вызвало особенно яркий сон. Валери Четфорд в нарукавной повязке со свастикой марширует в рядах женской колонны. Он проснулся в лихорадке, потому что, по правде говоря, как раз перед этим Валери Четфорд привиделась ему почти раздетой, и он пытался ее обнять. Пораженный разум во время недолгого бодрствования подсказывал. «Ты знаешь, с чего все началось?» Это отголосок того разговора в офисе старшего стюарда, когда речь зашла об убийствах, совершаемых нагишом. Именно оттуда сомнительный образ прокрался в сон. Мэтьюс также понимал, что его как магнитом тянет к этой девице. При этом он пытается сторониться ее и отрицать это очевидное влечение. Мысль о свастике казалась особенно тошнотворной и тем упорнее преследовала его весь вторник. В среду утром, когда море поуспокоилось, он встал с койки и не без удивления обнаружил, что чувствует себя таким же бодрым, как и всегда, хотя и несколько опустошенным и слабым. Прогулка доставила удовольствие. Он воспрянул духом и даже пел, сидя в ванне. После завтрака Макс немного сник, хотя из осторожности ограничился только тостами и кофе. Мысли об убийствах снова вернулись к нему, что он осознал с отвратительной ясностью после своих снов. Все два штормовых дня Эдвардик оставался вымершим кораблем. Теперь же им предстояло снова взяться за дело. Под подозрением в первую очередь оказалась Валери Четвард, не обязательно убийца, но наверняка скользкая личность. Конечно, нельзя подозревать эту нахалку лишь потому, что она приснилась тебе со свастикой на руке. Но есть же факты. Ее мнимое родство с Кенворти, о котором она заявила стюарду, возмутительная чепуха. Хотя Кенворти от этого родства не открестился, что поразило Макса до глубины души. А это заявление, что она будто бы была с Кенворти между 9:45 и 10 часами вечера в субботу, опять-таки сделанное старшему стюарду и подтвержденное Кенворти. Откровенная ложь. Кому и не знать этого, как ему, Максу. Черт бы побрал наглую девчонку. Она была первой, кого Мэтьюс увидел, поднявшись на палубу незадолго до полудня. Нашел ее на корме. Огромная крышка люка посреди большого открытого пространства была завалена мешками с песком, а вокруг стояло несколько шезлонгов. На девушке было коричневое пальто с поднятым воротником, ветер трепал ее кудри. Она стояла к нему спиной и смотрела на белый зигзаг кильваторной струи. Повинуясь идиотскому неодолимому импульсу, Макс выпалил: «Хайль Гитлер!» Нацистское приветствие громом прогремело в холодном утреннем воздухе. Оба вздрогнули, когда Макс его произнес. Секунду или две Валерия оставалась неподвижна. Затем она обернулась. «Доброе утро!» Процедила она, поджав губы. «По-вашему, это смешно?» Он тут же пожалел о своей выходке. Болван будто сам напрашивается на обвинение в государственной измене. «Странная вещь. Каждый раз, когда мы встречаемся», — заметил Макс, — «вы так или иначе спрашиваете меня, не шучу ли я». «Лучше бы нам не встречаться», — многозначительно произнесла Валери. Между тем выглядела она замечательно. Против правды не попрешь. Он был потрясен, когда она обернулась. Вся ее надменность исчезла. Хотя тени под глазами никуда не делись, морской воздух зарумянил щеки. Она казалась взволнованной, однако словно окаменела, встретившись с ним взглядом. «Что, если бы мы не встретились?» — повторила Валери. «Не считаете ли вы, что теперь, обретя кузена, вы можете позволить себе больше великодушия?» «Вы хотите сказать, что Джером мне вовсе не кузен?» «Я лишь утверждаю, что вас не было в его каюте в субботу в известное вам время». Она смерила его странным взглядом, в котором сочеталась досада и простодушие. «Откуда вы знаете, где я была в это время, мистер Мэтьюс? Вы не видели меня до 2 часов ночи». «Ведь верно». Осознание ее правоты заставило его вздрогнуть. Но, как обычно, она жонглировала словами. «Вы сказали мне, о нет, мистер Мэтьюс, нет. Я не могла вам ничего сказать. Тогда я вас вообще не видела. По крайней мере, так я заявила капитану и старшему стюарду. Вы этого не опровергли». Максу, конечно, и прежде случалось осознавать, что порой самый покладистый мужчина с трудом сдерживает желание перекинуть раздражающую его женщину через колено и отхлестать ремнем. Но никогда еще это желание не завладевало им так сильно, как сейчас. И больше всего злило то, что Валери, возможно, напускает таинственности там, где тайны нет и в помине. Макс был повергнут на лопатки. Она практически взяла верх в этом обмене колкостями, когда испортила все, добавив: «Почему вы сказали «Хайль Гитлер»?» Похоже, вы считаете, будто он достоин похвалы. Я не думаю ничего подобного, мистер Мэтьюс. Но я действительно считаю, что глупо недооценивать противника и видеть в нем лишь нелепого человечка со смешными усиками. Согласен. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь во Франции или в Англии на самом деле его недооценивает. А еще, — добавила Валери, — ее румянец вспыхнул, как алый флаг. Если немцы начнут воевать по-настоящему, мы очень скоро поймем всю глубину своего заблуждения. Макс пожал плечами. Как скажете. Это судно, английская территория. Вы можете говорить, что вздумается и когда вздумается. Почему бы вам не провозгласить «Хайль Гитлер» или не исполнить «Хорст Вессель» из «Вороньего гнезда»? Лучшего и не придумаешь на борту военного корабля. Валери набросилась на него. «Я, черт возьми, буду говорить то, что мне нравится!» — воскликнула она. «Я буду говорить!» Здесь их прервал спокойный протяжный голос Летропа. Двери курительной комнаты, находящиеся на корме в этой части палубы, были растворены. Два иллюминатора также были открыты. В одном из них показалась голова Летропа. «Эй, потише! Ради всего святого, помните, где находитесь!» — предупредил он. Потом голова исчезла, и Летроп вышел к ним. «Я только что выпил полпинты шампанского», — продолжил он, засунув руки в карманы пальто с развивающимися полами. Его седые волосы теребил ветер. «Того самого, которого 40 лет назад в клубах называли мальчиком». За этими словами последовал глубокий вздох. «Ничего нет лучше для взбаламученного желудка». Летроп взглянул на Валери, и в его глазах блеснул огонек. «Мой вам профессиональный совет. Не вздумайте здесь восхвалять Гитлера. Иначе, невзирая на свободу слова, получите по голове свайкой. И я скажу, в чем ваша беда, юная леди. Вы слишком серьезны». «Все лучшее в жизни серьезно», — отозвалась Валери. Летроп отмахнулся. «Ну, это как посмотреть. Я думаю, вы имеете в виду, будто серьезные вещи — лучшее, что есть в жизни. И это неправильно, юная леди». «Это неправильно. Вам нужно расслабиться. Итак, я скажу вам, что мы сейчас сделаем. Давайте поднимемся на шлюпочную палубу и поиграем в настольный теннис или шаффлборд». Валери помолчала, подыскивая слова. «Я не буду играть в шаффлборд», — сказала она. «С подколодной змеей». «Вы про этого парня?» — осведомился Летруб, без удивления указав большим пальцем в сторону Макса. «О, с ним все в порядке. Хотя у него нет алиби. Пойдемте». Валери неожиданно заговорила. «Полагаю, вы хотите сказать...» — начала она. «Что выпивка — вещь несерьезная». «Думаю», — заметил Макс. «Мисс Четвард сейчас прочтет нам проповедь о пользе воздержания. И, кстати, об алиби». Повисло холодное, неприязненное молчание. Валери покраснела. Летроп первым нарушил тишину. «Я прослежу, чтобы вы двое помирились», — мрачно произнес он. «Даже если это будет последнее, что я когда-либо сделаю». Он схватил каждого из них под руку. «Вам нужно немного размяться. И никаких споров, если предпочитаете худой мир доброй ссоре. Ступайте за мной». На шлюпочной палубе, когда они поднялись по высокому трапу, на них обрушился ветер. Брызги били в глаза, и стала острее ощущаться бортовая качка. На свободном пространстве позади замаскированных бомбардировщиков были установлены два стола для пинг-понга и площадка для шаффлборда. Ряды скамеек тянулись по левому и правому борту. На краю одной из них в одиночестве сидел сэр Генри Мэривейл. Его обутые в большие ботинки ноги были широко расставлены, отвидывая кепи натянуто на уши. Примерно в 6 футах перед ним торчал колышек на деревянном основании, и сэр Генри пытался набросить на него одну из веревочных петель, которые держал в левой руке. Полностью поглощенный этим занятием, он разговаривал сам с собой. Каждый бросок сопровождался потоком брюзгливого бормотания и досадливых комментариев. Мэривейл никого не замечал, словно находился на другой планете. «Если парень знает английский, почему бы на нем не заговорить?» «Взял слишком далеко вправо. Тогда возникает вопрос о ремне для бритвы. Слишком высоко. И черные-черные чернила. Опять не попал. Чертова штуковина!» «Послушайте, ГМ, и зачем такая пропасть штампов, причем одинаковых? Судно продолжает плыть. Если бы только могла обнаружиться веская причина...» Макс подошел поближе и пронзительно свистнул. Выведенный из задумчивости ГМ резко поднял голову, сверкнул глазами и смирился с ситуацией. «Так это вы, да?» — проворчал он. «Давно пора было встать с койки и прогуляться». «Полагаю, вы не страдаете морской болезнью?» «Я?» — усмехнувшись, глухо спросил ГМ с недоверчивым изумлением в голосе. «Никогда в жизни не страдал. Это все воображение, сынок, и ничего более. Ну, возьмите меня, к примеру. Когда я огибал мыс Гаттерас...» «Понятно. Вы заняты?» «О, я просто сидел и думал», — отозвался ГМ, почесывая кончик носа. «Призрачный убийца, оставляющий отпечатки пальцев, заставляет пошевелить мозгами». «Не думаю, что вы встречались с мисс Четвард и мистером Летропом. Или встречались?» Летроп, явно впечатленный, уважительно пожал руку старику, чем его порадовал. Валери оставалась холодной и раздраженной. Встав, чтобы отвесить ей поклон, ГМ собрал веревочные петли с палубы и вернулся на свою скамейку. «Мы много слышали о вас в Штатах, сэр Генри», — признался Летроп. «Мне жаль только, что я не знал о теперешнем вашем визите. Ребята из мэрии устроили бы вам шумный прием». «Я понимаю», — извиняющимся тоном произнес ГМ. «И это одна из причин, по которой я приехал и уехал практически тайком. Я люблю Америку. Это самая гостеприимная страна на свете. Но она так чертовски радушна, что после каждого двухнедельного пребывания меня заносят на борт корабля насквозь проспиртованным. А я старик, и меня утомляет эта шумиха». «Кроме того...» Продолжил Летроп, скосив на собеседника один глаз. «Вряд ли мы могли ожидать, что встретим вас так далеко от дома в нынешнее неспокойное время». «Ну да. Итак...» — произнес ГМ и метнул петлю. «И потом, если я правильно помню, в газетах писали, что вас собирались сделать пэром и ввести в палату лордов». «Это ложь!» — воскликнул ГМ возмущенно. «Не верьте ни единому слову. Они пытались, да. Они все еще не отказались от своих планов, просто ищут предлог, чтобы схватить меня и запихнуть в палату лордов. Но я одурачил их дважды и могу одурачить снова. Фу». Он бросил еще одну петлю, которая приземлилась в нескольких футах от колышка. «Послушайте. Полагаю, старший стюарт сказал вам, что мы собираемся провести здесь небольшое совещание относительно убийства». Он кивнул в сторону трапа. Хупер и доктор Арчер, все еще слегка бледные, карабкались наверх, за ними следовали третий помощник и старший стюарт. И хотя не было произнесено ни слова, Макс почувствовал перемену атмосферы. Старший стюарт выглядел встревоженным. Он щегольски заломил фуражку, но ему явно было не по себе. «Доброе утро», — поздоровался Грисволд с бесстрастным выражением лица. «Все в сборе?» «Не совсем, сынок», — отозвался ГМ. «Где командор?» Последовала небольшая пауза. «Капитан не сможет быть с нами сегодня утром», — небрежно ответил Грисволд. «Возможно, его не будет весь день». Гэм помедлил, подняв петлю. Маленькие проницательные глазки изучали лицо старшего стюарда. При качке скамья поднималась и опускалась на фоне серого моря, усеянного белыми барашками. Ветер порывами налетал на шлюпочную палубу. «О!» — произнес Гэм и снова промазал. Сэр Генри не стал развивать свое высказывание, но все знали, что оно значит. Внимательно изучив шлюпочную палубу, Макс понял, почему сегодня утром она показалась ему какой-то другой. Число дозорных у палубного ограждения было удвоено. Лайнер находился в зоне действия подводных лодок. Валери ойкнула и обернулась к Летропу. «Так значит, вы хотели сыграть в шаффлборд? Вы знали, что снова затевается расследование?» Гэм жестом оборвал ее и повернулся к старшему стюарду. «Эти 8 карточек с отпечатками пальцев», — проговорил он. «Они у вас? И что, действительно отпечатки нельзя подделать?» «Карточки в моем сейфе. Сам Гудини не смог бы до них добраться. Я не стал класть под замок еще несколько сотен образцов, поскольку у всей команды есть алиби на вечер воскресенья. От них нам будет мало проку». Гэм тщательно прицелился перед новым броском. Уголки его рта опустились еще ниже. В воздухе сгущалась атмосфера опасности, действуя Максу на нервы. «Скажите-ка мне, сынок», — продолжил Гэм, прикрыв один глаз и лениво наблюдая за происходящим, в то время как палуба поднялась, легонько толкнув присутствующих вверх. «Предположим, мы поймали убийцу или кого-то, кто, как нам удалось доказать, замешан в убийстве. Что вы с ним сделаете? Посадите на гаубвахту?» Третий помощник рассмеялся, но без особого веселья. «Нет, сэр. Это еще одно расхожее представление, подчерпнутое из детективных рассказов. Меня уже спрашивали об этом. О гаупвахте вспоминают лишь в одном случае. Если кто-то из команды напьется в порту, и буяна потребуется утихомирить. Она не для пассажиров». Гэм, однако, продолжал настаивать. «Хорошо. Что бы вы тогда с ним сделали? С подозреваемым?» Третий помощник пожал плечами. «Капитан, вероятно, просто запер бы его в каюте до прибытия в порт, где подозреваемого передадут властям». «Запер под охраной?» «Скорее всего, просто держал бы в заперти. В конце концов, сбежать подозреваемый не сможет. Существует только один способ удрать с корабля, когда у тебя нет лодки — прыгнуть за борт». «Ну да. Как Бенуа», — согласился ГМ. После этого, снова тщательно прицелившись, он бросил петлю, которая приземлилась в 2 футах от колышка. Лицо Мэри Вейла разгладилось и стало спокойным, но Максу это понравилось еще меньше. Сделав глубокий порывистый вдох, он посмотрел прямо на Валери Четфорд. «Тогда нам лучше покончить с этим», — сказал Гэм. «Заприте эту девушку в каюте. Я буду отвечать за ее передачу властям, когда мы доберемся до Англии».